«Нет, у меня все». «Хорошо». Генерал взял с края стола ежедневник, открыл его на чистом листе и сделал размашистым почерком несколько записей. Железная конечность справилась с поставленной задачей не хуже настоящей. Юдин еще раз бегло перечитал все пункты и нарисовал напротив последнего три жирных восклицательных знака. Затем Алексей отодвинул блокнот в сторону и вновь обвел взглядом собравшихся в кабинете людей. На этот раз он остановился на Еремине. Рядом с Теркиным полковник выглядел, как подросток, но по вполне понятным причинам. Богатырскими габаритами природа его не наградила, средними, не более. На нем, как и всегда, черный кожаный плащ, который он не снимал ни в лютые холода, ни в знойную жару. Еще один неотъемлемый элемент его легендарного стиля – солнечные очки – сейчас отсутствовали. Хотя лучше бы они оставались на месте. Не то чтобы пристальный, не моргающий взгляд черных глаз Еремина пугал генерала, скорее он испытывал от него некий дискомфорт. С лица полковника не сходила самодовольная ухмылка. Короткие волосы, как обычно, взъерошенные, торчат сосульками, словно залиты лаком. «Чем вы нас порадуете, Олег Степанович?» — обратился генерал с вопросом к Еремину, вспомнив о рапорте. «Чем-нибудь порадую, Алексей Борисович. Достоверные источники сообщают, что активизировались экстремисты. Кровавые акции с гибелью нескольких случайных свидетелей замечены в Москве, Питере и на Урале. Думаю, не за горами и что-то более существенное. Нужно срочно принимать меры. Ничего нового я не услышал. Эту информацию может раздобыть даже третьеклассник. Для этого просто надо включить зомбирующий ящик на любом новостном канале и посмотреть с полчаса. Какие выводы сделать из анализа, это уже другой вопрос. И вообще, какое отношение это имеет к нам? Пусть этим занимаются профессионалы из ФСБ, не отбирая у них последний кусок хлеба. Еремин открыл папку с бумагами и вытащил из нее несколько листов с отчетом, набранным на печатной машинке. Слова генерала никак не зацепили Олега Степановича и не отразились на его лице. Дело в том, что есть одна заковырка. Координируют и финансируют террористов люди, не только знающие о предметах не понаслышке, но и плодотворно их использующие. Это не агенты спецслужб Большой Семерки, но они весьма информированы и не экономят на мелочах. Мы можем их вычислить и прибрать к рукам плохо приколоченное, — осведомился генерал, глотнув остывший кофе. Вынужден вас огорчить, невозможно. По крайней мере, сейчас. Слишком много сильных артефактов утеряно за последние годы. Без них это равносильно самоубийству. Точно с ржавыми вилами бросаться на бронированный танк. Шансы, конечно, есть и при таком раскладе, но я бы назвал их призрачными. Жаль. Придется оставить до лучших времен, — произнес Юдин, сжимая до белых костяшек кулак левой руки. Да уж, помог нам тогда Андрей Гумилев, новоиспеченный бизнесмен-миллионер, — подумал Алексей, — и генерала на заслуженную пенсию отправил, и предметы на вечное хранение в сейф Арктики пристроил. Его становится слишком много, и с этим надо срочно что-то делать. Затянувшееся молчание тактично прервал негромким кашлем Еремин. Продолжайте, полковник. Отчет продублируйте в ФСБ, эта информация может быть им полезна. Разумеется, в дозированном виде, без некоторых подробностей. Есть, товарищ генерал. Все будет сделано на отлично, не сомневаюсь. Наши агенты в Ярославле информируют, что в городе орудует серийный убийца. Убитых уже больше дюжины, но на достигнутом он не останавливается. Известия о его похождениях приходят регулярно, ни дня без новой жертвы. Выжившие после нападения есть? Никак нет. Что вообще о нем известно? По описанию случайных свидетелей, обладает чрезмерной силой, молниеносно передвигается, появляется из ниоткуда и пропадает в никуда. Последовательность действий всегда одинаковая. Если у него все получается, то обездвиживает жертву и высасывает кровь без остатка. На допросах свидетели утверждали, что маньяк не отбрасывает тени, боится солнечных лучей, крестов. Один пенсионер даже про чеснок упомянул. Поиски и облавы безрезультатны. Лучшие сыщики расписались в беспомощности и несостоятельности. Жители в панике, стараются не выходить из домов без необходимости. В общем, Брэм Стокер отдыхает, — закончил Олег Степанович и ослепительно улыбнулся. «Надеюсь, вы разобрались с этим неуловимым Джо?» — поинтересовался генерал. «Обижаете, Алексей Борисович. Отправил лучших специалистов. С авиаперелетом ушло 8 часов. Пришлось, конечно, воспользоваться несметными дарами нашего архива. К сожалению, ничего сверхъестественного не обнаружили. Классические симптомы бешенства у вурдалака – стремление кусаться из-за постоянной жажды, боязнь резких запахов и зеркальных поверхностей, неприязнь к солнечному свету, затрудненность в глотании, временами выделение кровавой слюны. Ну и чуть не забыл, страдания от фатальной бессонницы. Скорее всего, его укусило дикое животное с таким заболеванием. Бездомная собака, лиса, ну или волк. Хотя все это действительно странно. А как же способности, о которых вы упоминали? Спросил Юдин. С этим тоже все просто. Неудавшийся вампир оказался отличным бойцом. Специализировался на смешанных боевых единоборствах. 15-летний стаж, многократный призер различных соревнований. У него были отличные рекомендации и прекрасные перспективы. Но это все в прошлом. Как кандидат для вербовки, по понятным причинам, полный ноль. Людям помогли, тоже хорошо. Избавили от изверга. Согласен. Что с ним дальше будем делать? Кол осиновый забьем, или сдадим в нежные лапы правосудия? Предложил полковник, расплываясь теперь в безумной улыбке, словно Джокер из фильмов про Бэтмена. Затем он повернулся к Теркину и демонстративно потер руки в предвкушении расправы. Кабинет сотрясся от раскатов хохота. Единственный, кто не смеялся, это генерал. После освобождения из многострадального плена Алексей вообще не позволял себе такой роскоши. Он даже улыбался очень редко, разве что из вежливости. Да и то это больше походило на оскал, чем на полноценную улыбку. Слишком уж тяжело ему далось заточение. Отставить смех, оборвал генерал оглушительным ревом, вгрызаясь взглядом в полковника. В кабинете воцарилась молитвенная тишина. Еремин всегда был душой компании, этакий благодушный весельчак, и в то же время гениальный специалист по допросам, расколовший не один крепкий орешек, безжалостный и неумолимый. Прирожденный садист, он без физического воздействия выворачивал душу наизнанку, доводя клиентов до безумия. Один его холодный взгляд, и в глазах пленников вспыхивал первобытный страх. Услугами Олега Степановича пользовались нечасто, но в этом он был совершенен. «Не думаю, что сейчас он шутил», — подумал генерал, не отводя от него глаз. «Не сомневаюсь, что будь его воля, он собственными руками вогнал бы кол в сердце маньяка. Хотя, наверное, так же поступил бы любой из здесь присутствующих. Вампириныша отправить к властям. Пусть суд обвинительный приговор выносит по всей строгости закона. Персонал, участвующий в захвате, премировать в размере 3-месячного оклада. Про себя не забудьте. Подготовите подробный отчет, и дело можете закрывать. Что-нибудь еще хотите добавить? Новости из Ебурга. Немецкий антиквар наконец-то вышел из продолжительного заточения в своих 4 стенах. Рихтер, узнали, что старый еврей припрятал в рукаве. Да, я о нем. К сожалению, все по-прежнему. Даже неподражаемая Надя не может покорить эту скалу. Вот ведь незадача, произнес генерал, ломая большим пальцем металлического импланта шариковую ручку. Где сядешь на него, там и слезешь. Есть такое. Он встречался с молодым парнем. Разговор записать не удалось. Каюсь, не подготовились. Но несколько снимков с неудачных ракурсов сделать сумели. По ходу беседы был чем-то взбешен, что для него не свойственно. После встречи вернулся домой. Что известно про собеседника? Некий Владимир Ветров. Предположительно, 83-го года рождения. Что значит предположительно? Вы не навели справки? Перебил генерал Еремина и вновь пригвоздил его взглядом к спинке кресла. Да нет, навели. В 8-м году потерял память, которая, несмотря на все усилия врачей, так и не вернулась. Родственников или знакомых не нашли. В паспорте Ветров указал эту дату рождения. К уголовной и административной ответственности не привлекался. Сведений в наших базах данных не обнаружено. Безработный. За ним установили наблюдение. Чем он привлек внимание Рихтера, сказать не могу, доложил Олег Степанович и выложил пачку цветных фотографий на дубовый стол. Юдин протянул руку и раскрыл кулак, на что Теркин незамедлительно отреагировал. Схватил стопку фото и вложил в ладонь генералу. Он мельком взглянул на несколько снимков и отправил их к серебряной фигурке улитки. Собеседника Рихтера он видел впервые, в этом Алексей был уверен. Если контакты не возобновятся, через пару дней снять наблюдение с объекта. У нас и так людей не хватает. И попробуйте хоть что-то выяснить о встрече через Надежду, только осторожно. Будет сделано, Алексей Борисович. У меня на сегодня все, отрапортовал Еремин и теперь сидел, перестукивая пальцами по столу. Генерал некоторое время отрешенно смотрел на входную дверь, за которой слышался стук каблуков. Затем включил монитор и переключился на него. Сотрудники неподвижно сидели и не задавали глупых вопросов. Они знали, чем может обернуться не вовремя сказанная фраза. «Юдину никогда не стоит мешать, себе дороже». «Что у вас нового, товарищ майор?» — обратился Юдин через пару минут к юноше, который сидел дальше всех от него. «Скрывать не буду, в основном меня интересует объект номер один в Москве». Судя по виду парня, он успел заскучать и проводил время за отслеживанием траектории мухи, летающей под потолком. Майор Семен Примаков, самый молодой офицер в управлении, попал сюда из опытного силового подразделения России, бывшей группы А7 управления КГБ СССР, больше известной под названием «Альфа». Он побывал во многих горячих точках, неоднократно участвовал в спецоперациях по предотвращению терактов и освобождению заложников. В ходе одной из таких операций проявил неординарные способности. В селе Толстый Юрт они брали Масхадова, скрывающегося в подземном бункере под домом родственников. Сослуживцы рассказывали, что Семен забрался в первых рядах в разрушенный взрывами дом. Тут же попал под шквальный огонь автоматной очереди боевиков. С нереальной ловкостью и молниеносной быстротой уничтожил без единого выстрела большинство наемников. Расплываясь в движении и орудуя штык-ножом не хуже мясорубки, он разбрасывал вокруг себя куски человеческого мяса и заливал стены кровавыми брызгами. 6 ничего не понявших террористов с застывшим в глазах ужасом и всего 8 секунд нереального боя. Ни одной царапины на теле Примакова. Прошедшие огонь и воду бойцы «Альфа» были в шоке от увиденного. Как говорится, волосы на их головах зашевелились, и кровь в жилах заледенела. За выдающуюся храбрость капитана представили к присвоению очередного звания и с наилучшими рекомендациями направили в управление. Генерал до сих пор помнил их первую встречу. В тот день дверь кабинета открыл невысокий и щуплый молодой человек. Неуверенными осторожными шагами приблизился к нему и протянул документы. Тогда Юдин устроил ему проверку. Выставил против Семена лучших профессионалов из группы захвата. Они на 2 головы были выше майора, и по физическим данным, и по уровню подготовки. Фантастическое преображение в бою завораживало. Точные и безошибочные движения, невероятная скорость, за гранью восприятия. Примаков раз за разом отправлял на маты бойцов, пропитанных яростью и транквилизаторами, словно неопытных детишек. Он не дал им ни единого шанса. В зале тогда установилась зловещая тишина, и вопросов больше ни у кого не возникало, даже у Алексея. «Проблем пока нет, все идет по намеченному плану», — ответил Примаков, пригубив воды из стакана. «Конкретнее, операция прошла достаточно успешно. Правда, пришлось пожертвовать 3 нашими людьми, но они знали, на что идут. Семьям выплатят достойную компенсацию. Объект невероятно силен для своего возраста, но все-таки пришлось немного ему подыграть, отправляя группу без оружия. Автомобиль после операции вывезли за город и уничтожили. Улики для следственной бригады подчищены. Лишнее развеяно через крематорий. Свидетелей уже нет. Что с объектом?» — уточнил генерал. «С ним все в порядке. Как вы и предполагали, незамедлительно воспользовался услугами Бонза. Определить сейчас его местоположение невозможно. Вероятнее всего, он на острове Пасха. Как дела со связным? Готов к плодотворному сотрудничеству. Деньги работают не хуже артефакта, любого могут уговорить. В настоящее время агент ожидает выхода на связь. Обо всех движениях и новых контактах докладывает регулярно», — закончил Примаков. «Молодец, Семен, порадовал», — похвалил майора генерал. «Если появится новая информация, сообщай мне лично, в любое время дня и ночи». «Есть, товарищ генерал». «Уверен, что связанный не предаст. Он ведь был всегда верен объекту», — поразмыслив, спросил Юдин. «Доверия нет, но и выбора тоже. По-другому нам не подобраться», — парировал Семен. «Ты прав, прав, как никогда». Генерал несколько минут просидел молча. Потом залпом допил холодный кофе и тотчас распорядился: «Все свободны». Не создавая лишнего шума, офицеры покинули кабинет, хлопнув на прощание тяжелыми дверьми. Юдин нажал какую-то кнопку под столешницей, и через несколько секунд стена за его спиной растворилась, став полностью прозрачной. Теперь там было панорамное окно от пола до потолка. Генерал встал с кресла и подошел к мокрому стеклу. Снаружи шел дождь, с громом и вспышками зигзагообразных молний. Алексей посмотрел на свое призрачное отражение и устремил взгляд сквозь него. Внизу виднелись вьющиеся изгибы черных дорог и силуэты крыш многоэтажек из серого бетона. Внутри их дворов проглядывались обнаженные деревья, тянущие к хмурому ноябрьскому небу кривые ветви. Листья на них уже давно облетели и теперь догнивали свой век здесь же, в мерзкой черной грязи. Город за окном с такой высоты казался безлюдным и унылым. Еще слишком красиво, с сожалением подумал Алексей и вернулся в кресло. Генерал подошел к столу, достал из ящика стола пакетик, раскрыл и вытащил из него серебряную фигурку. Его ладонь обожгло холодом металла, и знакомое, ни с чем не сравнимое покалывание наполнило каждую клетку уцелевшей левой руки. Он поежился, ощутив предательские ледяные мурашки, табуном пробежавшие по спине. Генерал мысленно отключил болевые рецепторы и сосредоточил внимание на улитке. Словно по мановению волшебного жезла, артефакт распустился ярко-синим цветком пламени, напоминающим газовую конфорку. Магический огонь с силой неодимового магнита притягивал взгляд, не давая отвести его ни на секунду. Пламя околдовало и парализовало волю к сопротивлению. Оно обжигало кожу на руке, но он не обращал на это никакого внимания. Дорогостоящая зажигалка-безделушка ценою в сотни, нет, тысячи невинных жизней. Она трепетно хранит неизведанные тайны уже целую вечность, произнес он в пустоту кабинета невидимому собеседнику. Переполняющие голову фантастические и почти нереальные мысли блуждали по просторам обостренного рассудка. Они терзали разум и сводили на нет легкую эйфорию от обладания предметом. Генерал раз за разом прокручивал сегодняшнюю встречу, но так и не сумел выловить из творящегося в голове хаоса хоть что-то полезное. Интуитивно он понимал, от него ускользает нечто действительно важное. Только что, некто уже расставил фигуры на шахматной доске жизни, рассуждал Алексей, ухватив за хвост самую уродливую и пугающую мысль в голове, но почему-то не вспомнил обо мне. Он назначил меня немым наблюдателем и не дал шанса достойно проиграть в этой битве. Как же этот кто-то заблуждается в том, что именно он устанавливает правила? С чего он взял, что я буду их придерживаться? Яростно заорал генерал и с силой бросил потухшее чародейное творение неизвестной цивилизации обратно в ящик стола. В этот момент в дальнем углу кабинета скользнула тень. Юдин сразу это приметил и перевел взгляд в направлении движения. Его правая рука сжалась в кулак, послышался стон металла. Генерал прищурил глаза и процедил сквозь зубы. А, уже здесь, мразь. Что на этот раз? Глава 4. Рандеву с Химерой. Екатеринбург. 11 ноября 2011 года. 0 километр в. Ветрово начало времен. 00000. 4 дня кряду я носился из одного края необъятного города в другой в поисках хоть какой-нибудь захудалой работенки. Конечно, носился, это громко сказано. Скорее, волочился, как черепаха. Движение почти во всем миллионном мегаполисе парализовано, независимо от того, куда едешь и насколько это далеко от центра. Лишь на периферии, в самой захолустной глубинке, можно было почувствовать себя, хоть и ненадолго, водителем с большой буквы. Вжать до отказа педаль заснувшего от безделья акселератора, который давно покрылся паутиной и толстым слоем пыли, и попробовать скорость на вкус. Главное в этом деле – не увлекаться и знать чувство меры. Во-первых, трудолюбивые сотрудники ГИБТ никогда не спят, бдят и днем, и ночью, маскируясь в зелени кустов летом и в снежных сугробах зимой. Трепетно сжимая в руках бесценный радар, они часами подкарауливают злобных нарушителей, словно хищники, поджидающие в укрытии жертву, для того, чтобы напасть, когда та потеряет бдительность. Но поступают так блюстители дорожного правопорядка не ради выживания, а из личных меркантильных интересов. Ну, не гуманитарную же помощь для голодных детей из стран третьего мира они собирают. В народе эти товарищи все же больше известны как продавцы полосатых палочек. Ведь они не гнушаются залезть не только в кошелек возмутителя спокойствия, но и в карман государству, предлагая договориться на месте. Причем чем значительнее нарушение, тем меньше они испытывают по этому поводу угрызений совести, и тем стройнее становится портмоне водителя. Во-вторых, на пути автомобиля притаились и другие злейшие враги, дорожные выбоины, чаще всего возникающие без предупреждения. Это следы неутомимой работы коммунальных служб. Попадание в такие ямы на большой скорости доставляет мало удовольствия, как технике, так и владельцу, и к тому же чревато последствиями, может привести к пробою покрышки или поломке автомобиля, а в худшем случае, к жуткой аварии с членовредительством, или вообще к смерти. Конечно, я мог воспользоваться метро, а в остальное время передвигаться пешком, и наверняка это было бы быстрее, но сама мысль о такой поездке мне противна и ассоциируется с клокочущей, зловонной ядовито-зеленой жижей. В час пик, в переполненном вагоне, БРР, сегодня уже утро долгожданной пятницы, пачка бульварной прессы с объявлениями о вакансиях таяла на глазах, как и мое далекое от совершенства искусство надеяться. Рвение заметно поубавилось, но я с упорством бестолкового ишака бороздил просторы города за баранкой автомобиля, разыскивая адрес следующего работодателя. Вскоре меня встретят другие люди, в другой компании, в другом районе. Неизменным останется одно. Фраза по окончании непродолжительной беседы. «Вы нам не подходите». Сколько раз я их уже слышал. Эти не блещущие гениальностью заученные слова, которые по ощущениям сравнимы с пинком под зад, меня просто выкидывали, без каких-либо внятных объяснений. Все чаще при общении с руководителями разных рангов я предугадывал притянутый за уши отказ, срывался и переходил на ненормативную лексику, хоть и понимал, что это не поможет, да и они, в принципе, были ни в чем не виноваты. Что-то не так, но вот что, неужели расстарался Евгений Петрович, ну, не мог он так низко пасть, я не настолько ему насолил, чтобы бывший директор озадачил подчиненных обзванивать абсолютно всех работодателей. Причем они должны были заранее спрогнозировать мой случайный выбор, для того чтобы раздавать свои гадкие рекомендации обо мне. Экс-босс не так всемогущ, да и зачем, и главное, ради чего такие затраты времени и средств, нереально. Быть может, мне стоит переоценить способности, ставить перед собой лишь достижимые цели и более придирчиво отнестись к себе, а прежде всего, не требовать от работы слишком многого, как говорится, поубавить аппетиты. Вряд ли, ведь я не прошу золотые горы, достойную зарплату и интересную работу. Рядовым экономистом, ну, или хотя бы бухгалтером, самый минимум. Ну, не идти же мне в дворники или грузчики. Таких вакансий предостаточно, но это не означает, что я не достоин большего. Реально, но неприемлемо. Возможно, дело в хроническом невезении, и сейчас наступила черная полоса. Но я не могу заглянуть в будущее и узнать, когда же она, наконец, закончится. Лишь стискиваю зубы и шагаю вперед в надежде увидеть на горизонте возвращение блудной фортуны. Хватит ли мне сил дойти до светлого этапа в жизни? В моменты отчаяния мне кажется, что я двигаюсь не поперек полосок, а вдоль, или еще хуже, мне попалась зебра-мутант, полностью черная, от кончиков ушей и до хвоста. Про невезение вроде приемлемо и похоже на правду, но до безобразия не позитивно. Впрочем, вернемся к нашим баранам, а точнее, к моим поискам работы. Уже второй раз за утро я пытался проехать через весь город по главной улице Екатеринбурга, по проспекту Ленина, начинающемуся от Дворца молодежи и заканчивающемуся видом на грандиозное здание УПИ. С транспортной логистикой и вниманием у меня сегодня было плохо, поэтому я повторно ехал к предыдущему месту встречи, дому напротив, успев метнуться в противоположный конец улицы. Я проскочил театр музыкальной комедии и кинотеатр «Колизей», пролетел мимо белого здания Екатеринбургского главпочтамта и почти пересек реку Исить, приближаясь к центральной площади. Стоп-машина. Пронеслась внезапная мысль, и в голове закрутилась пленка кинофильма, главным героем которого был я сам в недалеком прошлом. Конечно, я не воспринял мысль, как команду к действию, и не остановился посредине дороги, к удивлению заскучавших автомобилистов. Как и положено, я перестроился из крайнего левого в правый ряд, даже про поворотник не забыл, после чего под фанфары автомобилей и ругань водителей, хоть и с большим трудом, но припарковался, виртуозно втиснувшись методом параллельной парковки между двумя машинами. Ну а что я хотел? Кому понравится, когда перед твоим носом сумасшедший выполняет непонятные маневры, останавливая движение всего потока? Тоже поорал бы. Ничего страшного, подождут, все торопятся. Я вытащил из портфеля ежедневник и нашел теперь уже знакомую надпись непонятного содержания. Встреча. 11 ноября. Нулевой километр. Екатеринбург. Если не ошибаюсь, а я точно не ошибаюсь, то нулевой километр – это географический центр города и точка отсчета дорожных расстояний. В городе Ебурге он находится возле главпочтамта, а значит, мне нужно туда. Только время встречи не указано. Хотя что я теряю, чем черт не шутит, или кто у них там главный в царстве грешников и вечной тьмы. Попытка не пытка. Прокричал я вслух налетевшему северному ветру, выходя из автомобиля, и отправился навстречу судьбе. Найти нужное место оказалось несложно. Памятный металлический знак располагался у центрального входа на почту. Ничем не примечательный памятник был вмонтирован прямо в серую тротуарную плитку. Выглядел он, как небольшой круг, в котором изображен контур области, а внутри очертания, пятиконечная звезда с надписью «Свердловск». В обычное время я прошел бы мимо. Да, было раньше и такое название у города, сгинувшие в анналах российской истории, оставив след только в названии области и еще кое-где. Как я и предполагал, никто меня здесь с нетерпением не ждал и табличку с фамилией над головой не держал. Неприятно, но этого и следовало ожидать. Но уходить я не спешил. Раз уж пришел, то грех не воспользоваться шансом. Ведь на эту достопримечательность возложено серьезное общественное поручение – исполнять желания всех охочих, независимо от пола, возраста, расы, вероисповедания и финансового благополучия. Если верить преданию, а у меня пока не было повода сомневаться, то для исполнения нужно встать в центр круга, загадать желание и кинуть через левое плечо монету. Впрочем, некоторые аборигены с увесистым багажом исполненных желаний обладали другими знаниями о тайном процессе. Они утверждали, что вставать надо рядом, повернувшись лицом на восток, в направлении здания УПИ, и бросать монетки до тех пор, пока одна не попадет ровно в центр точки отсчета. Также имел право на существование другой вариант. Желающие начать новую жизнь вставали на звезду и делали один полный оборот вокруг своей оси. Кружащие на месте посреди улицы люди уже давно не удивляли местных жителей. Ловцы удачи были не такой уж редкостью, и никто на них не показывал пальцем. Никому достоверно неизвестно, сбываются ли все эти желания, но судя по интересу к постройке, некоторые мечты все же становились явью. Множество людей верили в то, что могут изменить судьбу, я тоже не стал исключением. Жизнь с чистого листа я уже начинал, только не знаю пока, к радости или сожалению. Поэтому сразу приступил к более затейливому, но менее радикальному варианту. Не то чтобы я испугался, но мало ли, зачем лишний раз искушать судьбу. Кошелек с наличностью я оставил в машине, а в карманах обнаружил только 70-рублевых монеток. Толпа туристов, фотографирующихся на памятнике, вскоре рассосалась и, выполнив все рекомендации, я приступил к великому колдовскому ритуалу. Монетки летели одна за другой, но ничего не происходило. Я так и не попал в злосчастный круг со звездой. По-видимому, вымотанная удача отправилась ближайшим самолетом в теплые страны, греть под солнцем тропиков свою эфемерную плоть. На месте удачи я бы так и поступил, ведь близилась суровая зима, самое нелюбимое для меня время. Но, к сожалению, я не на ее месте. Счастливыми и довольными остались лишь беспризорные ребятишки, которые подбирали нефартовые медные грошики. Хотя на самом деле монетки, конечно, стальные, а меди в них кот наплакал, или, вернее сказать, электрический ток нагальванил. Ну вот и все, ничего нового. Если только, была еще одна монетка, которая не оправдала моих надежд и сейчас лежала в нагрудном кармане рубашки. Блестящая, немецкая. Я достал ее, примерил траекторию и приготовился подкинуть. «Владимир, я бы не делал этого на твоем месте», — услышал я ехидный голос за спиной. «Вы не на моем месте», — агрессивно произнес я и нехотя обернулся. Передо мной опять стоял сутулый старик в черном кожаном плаще, ковбойской шляпе и с тростью, вызывая у меня чувство нескрываемого удивления от своего появления. Сегодня он выглядел намного лучше, чем в прошлую нашу встречу в мемориальном комплексе на Плотинке. Бодрее, что ли, веселее, капельку моложе, не таким уж сумасшедшим, а вполне даже жизнерадостным. «Добрый день, извини меня за прошлый раз, Владимир. Клиническая депрессия в старческом возрасте – ужасная штука. Жаль, что встретился с тобой в таком состоянии. Слава богу, уже отпустила. Вот только не уверен, что надолго. Здравствуйте. А вы какими судьбами?» Впав в ступор, спросил я, запинаясь. Безвольная челюсть медленно опустилась, и я застыл с открытым ртом. «Рот-то прикрой, людей распугаешь. Да и птиц здесь много кружится. Мало ли, какие нехорошие мысли приходят в их голову», — улыбнулся он и вытащил монетку из моих пальцев. «Я поблизости работаю, просто проходил мимо. Мое тело, несмотря на возраст, все еще требует пищи, и поэтому я вынужден изредка ходить по магазинам. Пробовал завязать, но оно не поддается уговорам и продолжает требовать». «Это вы назначили встречу? Что еще за встреча?» «У меня назначено здесь таинственное рандеву. Не знаю, с кем и в какое время. Думал, что это вы. Владимир, тебе не кажется, что это попахивает идиотизмом?» приди тогда, не знаю когда, встреться с тем, не знаю с кем», по-доброму поинтересовался старик, растягивая губы в улыбке. Казалось, еще чуть-чуть, морщинистая кожа лопнет и повиснет рваными клочками. Я об этом не думал. Может, и так, возможно, я просто в силу обстоятельств что-то не помню. Это ты такими завуалированными словами запой называешь? Ну, я бы это так не называл, но в целом вы правы. Все грязное белье вытащили наружу. Не такой уж я и страшный человек, как ты наговариваешь. Кстати, насчет встречи. Зачем мне с тобой здесь встречаться, если я оставил визитку? Ты мог позвонить в любое удобное для тебя время. Мы решили бы все вопросы по телефону. Логично. Даже через край. Да, она у меня в кошельке. Черненькая такая, с золотыми буквами. Ну, тогда ты можешь смело вычеркивать старого антиквара из списка подозреваемых. Теперь мы точно знаем, что это не я. Протягивая обратно серебряную монетку, сказал Рихтер. Согласен. Владимир, а можно поинтересоваться? Ты настолько богат, что разбрасываешься такими вещами. Эта монетка в идеальном состоянии, и за нее можно неплохо выручить у фанатичных нумизматов. Не состояние, конечно, но и немало. Это я тебе, как антиквар с приличным стажем, говорю. Некоторые люди столько не живут, сколько я этим занимаюсь. Или второй вариант, к которому больше склоняюсь. Не можешь найти работу, и не понимаешь почему. Ты на грани отчаяния и цепляешься даже за призрачную возможность заполучить удачу. Причем не обращая внимания на то, что она уже с тобой. Прав старик или? У меня есть некоторые трудности, но я все решу. А монета? Не знаю даже, сколько она стоит. Нашел в кармане. Вы, случаем, не экстрасенс? Ей-богу, ты как несмышленый мальчик, которому еще нужно сопли подтирать. Хотя ты мне во внуки только и годишься. Нет у меня экстрасенсорного дара, хотя я бы не отказался, и даже знаю, как бы им распорядился, и не скажу, что в благих целях. Просто у меня богатый жизненный опыт, я неплохой психолог и могу узнать многое о человеке по его внешнему виду, мимике и жестам. К тому же я наблюдателен и примечаю даже незначительные детали. В твоем случае трудно не заметить торчащие из кармана пиджака газеты с подчеркнутыми объявлениями о вакансиях. Вот я глупец, от вас точно ничего не скроешь, протянул я, продолжая смотреть в упор в разноцветные глаза Рихтера. Ты и не пытался, но я могу предложить тебе кое-что. Работенка пыльная, но до безумия захватывающая, временами даже опасная. Хотя на первый взгляд может показаться однообразной и скучной, но это лишь верхушка айсберга. Самое вкусное внизу, в глубинах океана неизведанной истории. Я предлагаю тебе работать на меня. Нет, не так, со мной, компаньоном. Я уже не молод и обречен на одиночество. Мне нужен человек, которому я могу передать дела. Ни секунды не сомневаюсь в том, что я сделал правильный выбор, поставив на тебя. Я стоял, не произнося ни звука, взвешивая все за и против этого жизненного шага, анализируя услышанное. Из оцепенения вывел толчок в плечо. Мимо проходил толстомордый бугай, которому, видимо, дороги не хватило. Наверное, я откажусь от вашего заманчивого предложения. Мне незнакомо это дело. Это не важно, Володя. Я заплачу уже сегодня, за месяц вперед. Вижу, что тебе нужны деньги. Оформим беспроцентный кредит в счет будущих заслуг. Вы не только наблюдательны, но еще и щедры. Щедрый человек – это тот, кто дает подходящему человеку подходящую вещь в подходящее время, глубокомысленно изрек Рихтер, поймав надумавшую убежать вместе с ветром ковбойскую шляпу. Мудрые слова. Это не мои слова, не буду тебе наглым образом врать. Хотя такой соблазн возникал, ты слишком доверчив. Это сказал Аристотель. Были раньше великие люди, задумчиво добавил он, но тут же переключился. Ну, что насчет моего предложения? Я боюсь не потянуть, а это не в моих правилах. Не боги горшки обжигают, смертные. Главное, не терять веру в себя. Я сомневаюсь. Притом очень. У меня складывается впечатление, что ты просто боишься начинать с нуля. Был уже печальный опыт, о котором боишься вспоминать. Не хочу об этом говорить. Давай сделаем так, Володя. Я помогу тебе в нелегком деле. Дам обычную монетку и научу тонкостям бросания. Но если ты попадешь в центр точки отсчета, то ты незамедлительно идешь со мной. Если нет, то не стану тебя больше тревожить. Согласен рискнуть, жизнь без риска, что пиво без алкоголя. На вкус и цвет такой же, а радости никакой, договорил он и теперь ждал ответа. Думаю, да, неожиданно согласился я. Чем-то его слова зацепили. «Вот тебе счастливый пятачок», — извлекая из кошелька пятирублевую монету, радостно сказал старик. «Вставай вот сюда», — ткнув пальцем в тротуарную плитку, добавил он. «Теперь искупай его в солнечных лучах и подуй на ладонь. Готов? Готов. Хорошо. Теперь положи монетку на руку горизонтально земле и отправляй ее большим пальцем в путь». Сделав все в точности, как сказал старик, я запустил монету. Она завращалась с сумасшедшей скоростью высоко в воздухе, сияя отраженным светом. Рихтер беспардонно схватил меня за руку и, не дожидаясь результата, потащил за собой. Что-то щелкнуло внутри, и время теперь тянулось, словно в замедленной съемке. Все вокруг замерло. Люди, машины, летящие птицы. Такие моменты бывают лишь в глупом американском кино и еще, по-видимому, со мной. Повернув голову, я завороженно смотрел на этот сказочный и волнующий полет. Лениво вращающаяся монета падала вниз, словно пушинка, а не кусок железа. Приземлившись на плитку, она несколько раз подпрыгнула, а затем вальяжно покатилась на ребре по кругу. Несколько долгих оборотов, и ее притянуло к пятиконечной звезде, словно магнитом. Время ухнуло и пришло в норму, наполняя голову звуками городской жизни. Все сложилось лучше не бывает. Заветное желание я загадал. Синяя птица счастья прервала выездной тур. Новую работу я нашел там, где даже и не думал искать. Но что-то грызло изнутри и немного страшило. «Ну вот и все. А ты боялся», — сказал Рихтер, продолжая тащить меня за собой. «Кстати, позволь мне твой серебряник пристроить. Хотя, мне кажется, что лучше его оставить. Счастливый он. Может, слишком уж все хорошо. А еще обидно, что выбор совершил не я, а бездушная монетка». Не проронив ни слова, мы прошли около 100 метров. Затем свернули в темный закоулок между домами и почти сразу уткнулись в старую деревянную дверь. Это черный вход в мою холостяцкую берлогу. По совместительству я использую ее как антикварную лавку. «Здесь я провожу все свое свободное и несвободное время», — сказал Рихтер и жестом пригласил зайти внутрь. «Можешь пока осмотреться и приблизить себя к вечному искусству». «Хорошо. Потом я покажу твой рабочий кабинет и введу в курс дела», — говорил он на манер заправского экскурсовода хорошо поставленным голосом, проходя глубже внутрь огромного помещения. «В центре города такие большие площади сами по себе стоят целое состояние, а сколько еще здесь раритетных вещей. Об их цене я не хочу думать и даже примерно не смогу назвать. Окна в комнатах закрыты плотными темными шторами, а весь объем помещения освещался лишь тусклыми маломощными лампами накаливания. Они были установлены в настенных бра из горного хрусталя, имитируя горение пламени свечи. Темно не было, но глаза с непривычки скучали по изобилию дневного света, порождая в сознании порочные мысли об излишней экономности хозяина. Пока она еще не стала навязчивой идеей, но, вероятно, вскоре может переродиться в откровенную скупость. Не знаю, почему, но все это напоминало древний склеп, в котором я даже ни разу не был. Хотя, к моему безмерному счастью, в комнатах я не обнаружил ни мраморных, ни деревянных гробов, ни каких-либо обезображенных трупов. Если, конечно, не считать останками голову висящего на стене лесного оленя с роскошными ветвистыми рогами и чучело крокодила-карлика с открытой пастью, обнажающей ряды острых как бритва зубов. Бредовые мысли о могилах постепенно растворились, сменившись интересом к прекрасному и вдохновляющему. А посмотреть в этом волшебном склепе действительно было на что. Убранство комнат насыщено историей. На стенах – картины разных жанров и стилей, беспорядочно перемешанные со старинными зеркалами, часами с маятниками и иконами. Все пространство заставлено эксклюзивной мебелью ручной работы давно ушедших времен. Предмет вожделения обеспеченных людей, стремящихся к выражению своей индивидуальности. Шкафы, стулья и столы изысканно и со вкусом украшены. Скульптурные композиции, статуэтки из слоновой кости, китайские фарфоровые вазы, всевозможные кувшины, графины и кубки из драгоценных металлов, серебряные столовые приборы и многое другое. И у каждого подлинного произведения искусства неизвестных мне авторов были своя история, судьба и следы прошлого, запечатленные неглубокими царапинами, вмятинами, сколами или стершимся лаком, пока они еще не замаскированы умелыми руками реставраторов и сохранили первозданную естественность. Как много интересного я мог бы узнать от этих уникальных предметов, но они хранят вечный обет молчания и никогда не смогут поведать свои тайны, какими бы захватывающими те ни были. «Владимир, проходи наверх, продолжим знакомство», — прозвучал крик Рихтера из глубин коридоров второго этажа. «Иду!» – прокричал я, заканчивая вводную экскурсию и направляясь к винтовой деревянной лестнице. Центральный зал наверху был таким же просторным, но имел существенное отличие – стиль оформления современный, ориентированный на минимализм. Он обильно залит искусственным и дневным светом и почти не обременен изысканным декором и мебелью. Кожаный черный диван с жесткими прямоугольными подлокотниками, выделяющийся контрастом на фоне голых стен. Два аналогичных ему кресла, низкий журнальный столик из прозрачного стекла и плазменный телевизор с необъятных размеров экраном на стене между двух окон. Двери в остальные комнаты закрыты, оставалось только догадываться, что за ними. Это наша комната для релаксации. Всем нужно отдыхать. С правой стороны от меня, ничего интересного, я там работаю, живу и иногда сплю. А вот первая дверь слева, это твой рабочий кабинет. Ну, или комната, как тебе больше нравится. Ремонт в ней пока не сделан по некоторым причинам, но это мы решим в ближайшее время. Следующая дверь, кабинет Елены. Присаживайся, в ногах правды нет, указывая на кресло, произнес Рихтер и сам опустился на диван. «Спасибо, а кто такая Елена?» «Начнем мы, пожалуй, с другого, но и до нее доберемся», подмигнув зеленым глазом, сказал старик и поудобнее устроился на диване, положив ногу на ногу. «Величать меня можешь, Альфред, без всяких сокращений. Я это ненавижу и буду сразу брызгаться ядовитой слюной, словно африканская кобра. Титуловать меня босса и его производными тоже не стоит. Здесь нет строгой субординации, приветствуются дружественные отношения. Захочешь польстить, называй просто царь. Все понятно?» Договорил он и по-детски заразительно засмеялся. «Да», сказал я и поддержал его смех скромной улыбкой. «Какая работа? Я думаю, ты примерно понял. Основная задача – найти, оценить, привести к достойному виду и продать желающим уникальные вещи. Несмотря на то, что они бесценны, цена, конечно, у них все-таки есть. И это наш хлеб. Иногда с маслом, а иногда даже с красной икрой. Звучит прагматично, но таковы реалии жизни. Одним созерцанием красоты сыт не будешь. Так вот, к чему я это все? Твоя работа самая важная, будешь искать раритеты под моим чутким руководством. Нарисованные перспективы мне нравились, а догадаться, чем зарабатывает на жизнь Рихтер, было весьма нетрудно. Вы занимаетесь оценкой, для безумных и опасных поисков я уже слишком слаб и стар, годы берут свое. Для реставратора у меня излишне кривые руки и нет усердия, а продавать мне не позволяет совесть. Она у меня кристально чистая, словно горный ручей. Так что ты прав, эта работа – моя прерогатива. Это единственное, что я еще могу делать, и очень хорошо. А кто остальные люди в цепочке? И где они? Про Елену ты уже слышал. Она специалист по реанимации умирающих экземпляров и по совместительству гениальный дизайнер. Все, что ты видел в доме, это воплощение ее заветных фантазий, в которые она вложила кусочек своей души. Я наблюдал за твоей реакцией на окружающую обстановку. Конечно, я не могу забраться в чужую голову, но уверен, что ты все еще под впечатлением. Или, как говорят, в полном восторге. Созданная атмосфера действует на всех, посещающих мою скромную обитель впервые. На каждого по-своему, но для всех ярко и эмоционально. Не буду врать, я удивлен. Сказал я и искренне улыбнулся. «Может, расскажете о ней что-нибудь еще?» Жгучая брюнетка непередаваемой красоты. Обладает невероятно острым, даже сверхъестественным умом и фантастическим талантом. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать восхищенные отзывы от старика, теряющего рассудок и пускающего слюну на пол при встрече. «У тебя еще будет время познакомиться с Еленой, но сейчас она отсутствует. В очередном отъезде по делам, которые меня не касаются. Девушка-кремень, это самое подходящее для нее описание, в нем заложена квинтэссенция ее сущности. Она добивается своего любой ценой и не знает поражений. Мне повезло, что я нашел эту умницу. Или, вернее, она меня нашла. Хотя эта встреча была скорее закономерностью, которую я заслужил, чем случайностью. Вы меня заинтриговали. Не знал, что ангелы спускаются с небес. Ты преувеличиваешь. Хотя в этом отчасти виноват я, заразил тебя впечатлениями о ней. Не думаю, что это заразно и передается воздушно-капельным путем, но увидеть ее мне действительно хочется. Всему свое время, бесспорно. Вы не рассказали мне еще об одном человеке. Кто-то должен все это продавать, чтобы несбыточные мечты становились явью. Какие еще мечты? Ну, не знаю, разные. Машина, квартира, дача, ну, или океан денег, к примеру. У каждого они свои. Владимир, я никогда не стремился заработать целый океан денег, потому что бездумно не преклоняюсь перед богатством и не стану рабом хрустящих бумажек с изображением ушедших правителей мира. Можешь думать, что мне не позволяет вера. Какое у вас вероисповедание? Спросил я Рихтера, немного насторожившись. А ведь я действительно о нем ничего не знаю. Вдруг он законспирированный адепт Белого Братства. Только в секту мне еще не хватало угодить. Я верю только в себя самого. Можешь считать меня закоренелым атеистом. Я отрицаю культ денег, созданный человечеством, и всю их чертову магию. Завелся Альфред и импульсивно теперь размахивал руками, вставая, а затем вновь садясь на диван. Все мысли в голове, решения, цели большинства на этой умирающей планете фокусируются лишь на этих грязных банкнотах, в ущерб всему остальному. Но люди не становятся в итоге от этого ни на йоту счастливей, и к тому же теряют собственную свободу, подменяют ее неизлечимой зависимостью к приумножению нажитых богатств. Загоняют еще один гвоздь в гроб своей еще сопротивляющейся души. Человечишки готовы ради них лгать, обманывать, предавать, перегрызать друг другу глотки. И это все ради еще одной горстки звонких монет. При этом они не испытывают никакого чувства, кроме эйфории, от удовлетворенной лишь на время алчности, проживая жизнь в полной гармонии с такой моралью. Ни любви, ни тоски, ни жалости. В комнате для релаксации воцарилась мертвая тишина. Но я не знал, что ему сказать, или что спросить, лишь терпеливо ждал, наблюдая за тем, как он наматывает очередную окружность вокруг дивана. Хорошо, что он не сектант, остальное переживем. Ему явно надо было выговориться. Как говорится, накипело. Скажи, Владимир, куда катится мир? В нем исчезают такие понятия, как щедрость, сострадание или сочувствие. Для многих это лишь слова, не несущие смысловой нагрузки. Мы становимся жестокими, продажными, алчными, самовлюбленными эгоистами. Какая кульминация нас ждет? Что ты об этом думаешь? Я не предвижу будущее и не знаю ответа. Деньги – зло, но они правят миром. Да, деньги, возможно, корень всех зол, и именно любовь к ним порождает все зло в нашей жизни. Но деньги – всего лишь инструмент, способ для достижения цели. Они не должны становиться самой целью. Сами по себе они нейтральны, и только наши помыслы, наши к ним отношения и то, как мы их используем, делают их злом или добром. И чем больше злобы в тебе, тем больше зла они приносят. Ну, впрочем, мы отвлеклись. Легко рассуждать о деньгах, когда ты не испытываешь в них недостатка. А как тяжело об этом думать, когда за душой не гроша, а мысли сбиваются истошным урчанием в животе, больше похожим на рычание обезумевшего от голода льва. Запамятовал, о чем мы говорили? Растерянно спросил Рихтер, моментально успокоившись. В какой момент? До того, как начали беседовать о деньгах. Это больше походило на философский монолог, а не на полноценный разговор. Но не буду его поправлять, еще обидится. Вы хотели рассказать об еще одном сотруднике. А, точно, вторая девушка. Ее зовут Настя. Она здесь не бывает, работает через интернет. Появление магазина в сети – это ее заслуга. Я такое организовать не додумался. Делал ставки на классические продажи. Дилетант, по-другому не скажешь. А вот она не только придумала, но и все сделала сама. Сообразительная, восхищенно произнес я. Других не держим. Как она хоть выглядит? Молодая симпатичная блондинка, если судить по фотографии. Ничего особенного про нее не могу рассказать. Она меня немного отпугивает на подсознательном уровне и по этой причине не привлекает. Не знаю даже почему. Это как в анекдоте про бракованные воздушные шары, красивые, яркие, летают, но радости не приносят. Ну, в общем, не мой шарик. Не совсем понял, Рихтер. В смысле, судя по фотографии, в прямом. Я только в интернете на фотографии ее и видел, мы познакомились в социальной сети. ВКонтакте называется. Ну, что я тебе рассказываю, наверняка ведь в ней зарегистрирован. Есть такое. А вы не пытались встретиться? Не получается у нас встретиться. То я занят, то она не может. Не диарея, так золотуха. Так и работаем. Но я и не настаиваю на встрече, меня все устраивает. К ее работе нареканий не было, нет и, надеюсь, никогда не будет. Какие все-таки бесстрашные старики мне в последнее время попадаются. Ничего не боятся. А если она аферистка? Ладно, позже разберусь. Понятно, не жизнь, а малина. В обеих реальностях девушки молоденькие окружают. Не жалуюсь, подмигнув голубым глазом, пропел старик. «Если у тебя еще есть вопросы, задавай. Если нет, то я уединюсь, пожалуй. Очень устал, мне нужно немного отдохнуть. Ты можешь обжиться пока в кабинете, он не закрыт. Альфред, как вам удался фокус с монеткой? Так же не бывает. Божественное провидение, удачное расположение звезд и вера в свои силы. А вообще, всему свое время. И многое ты узнаешь сам. Когда-нибудь я буду задавать тебе подобные вопросы, хотя это не означает, что именно я хочу знать на них ответы. Все не так просто, как кажется. Запомни, всему свое время и место. Если не хотел отвечать, не отвечай. К чему эти витиеватые хитросплетенные речи?» Петляет, словно заяц по первому снегу, больше запутывая, чем проясняя. «Нет у меня тогда вопросов. Может, позже. Вот это правильно. Это мне нравится». Рихтер сгреб шляпу с дивана, подхватил старческий посох всевластия и направился к дальней двери, шаркая ботинками по полу. «Совсем забыл, старый я склеротик. Вот обещанный аванс», — крикнул он, разворачиваясь ко мне и протягивая упаковку тысячных купюр в вакуумной упаковке. «Зачем так много? Я даже ничего не сделал еще». «Ты уже много сделал», — согласился. «И не имей привычки спорить. Дают, бери, бронят, беги. Спасибо за доверие, Альфред. А ведь я могу с легкостью вас обмануть. Просто взять деньги и уйти. Куда ты денешься с подводной лодки? А если серьезно, то я редко ошибаюсь в людях. Ну а теперь разреши все-таки откланяться». Я стоял перед дверью своего нового кабинета. На позолоченной табличке была выгравирована надпись «Кладовая несбыточных грез». Ну и чувство юмора у Альфреда. Из-за пугающего и необъяснимого чувства я все не решался открыть дверь. Справившись с собой, толкнул ее рукой, и она бесшумно отворилась. Затхлый, спертый воздух с напором хлынул через щель, образовавшуюся в проеме. Взору предстало царство серой пыли, паутины, запустения и беспорядка, без каких-либо следов человеческого присутствия. Внезапно нервная дрожь пробила насквозь, тело покрылось холодным и липким потом. К горлу подкатил сгусток концентрированного страха, прервав учащенное дыхание. Перебивая друг друга, в голове зловеще зашептали смутно знакомые голоса. Вскоре они превратились в однообразный белый шум, затирая заложенный в словах смысл. Зрение ненадолго расфокусировалось. Пространство кабинета превратилось в непонятную мешанину из двух цветов, черного и белого, словно на картине начинающего абстракциониста. Наваждение и ощущения, сопровождающие его, пропали так же быстро, как и появились, оставив после себя слабость во всем теле, позывы к тошноте и сомнения в реальности происходящего. Рассердившись на себя самого и не на шутку встревожившись по поводу своего психического состояния, я поставил жирную насечку в сознании, как напоминание о будущем визите к мозгоправу. Посередине помещения стоял громадный письменный стол цвета итальянского ореха, заполненный рабочим беспорядком. Куча бумаг непонятного содержания, гора канцелярских принадлежностей, кружка с засохшим чайным пакетиком, настольные часы и невзрачный светильник. Все это было присыпано порядочным слоем пыли, как и вся обстановка вокруг. Около стен, на которых красовались многочисленные черно-белые фотографии в деревянных рамках, стояли в ряд старинные венские стулья. Высоченные открытые шкафы, забитые под завязку незнакомыми книгами, устремлялись ввысь к потолку. Я обошел комнату и начал рассматривать заинтересовавшие меня фотографии. На всех был запечатлен Рихтер на фоне достопримечательностей необъятного мира, но лет на 30 моложе. Иногда веселый и довольный жизнью, а в основном серьезный и чем-то опечаленный. С брезгливостью смахнув рукой толстый слой пыли с кресла, стоящего у древнего письменного стола, я опустился в него. Оно оказалось невероятно мягким и удобным. В таком можно хорошо выспаться, если чересчур задуматься. Кроме различного хлама непонятного предназначения, в ящиках стола я ничего не обнаружил. Не смог открыть только один ящик. Он был заперт на ключ, защищая его содержимое от шаловливых ручек и ненасытных глаз таких любопытных, как я. Беспокоить Рихтера по пустякам не хотелось, и я попытался собственными силами вскрыть неприступный замок. Сначала расправленной канцелярской скрепкой, затем ножницами и, в конце концов, пером от ручки. Талант медвежатника не проявился и не выскочил, как черт из табакерки. Результат остался прежним, то есть никаким. Безумная идея зажглась в голове, словно яркая лампа галогенного прожектора мощностью в 1000 киловатт, и руки потянулись в карман. Там лежали ключи незнакомки выходного дня с веселым брелоком. Первый, второй ключ, третий. чудо из чудес. Он идеально подходил. Я услышал два заветных щелчка и с нетерпением дернул на себя ручку ящика. Вот это удача. Как же мне сегодня везет. Сам дьявол позавидует, если он смотрит на меня из преисподней. Ящик Пандоры успешно взломан, но праздничного музыкального сопровождения и красочного фейерверка не последовало. На дне лежала загадочная серебряная фигурка и навязчиво манила к себе. Химера, ужасное трехголовое чудовище. Туловище и морда льва с открытой в устрашающем рыке пастью, извергающей пламя. Из хребта на тонкой шее торчала голова козы с длинными рогами, а вместо хвоста – змея в боевой стойке. На ощупь вещица оказалась достаточно тяжелой, точно налитая свинцом, разительно отличаясь от зрительного впечатления о ней. Прошло несколько секунд, и руку заполнил обжигающий до боли холод металла, сопровождающийся слабыми покалываниями электрического тока, который непроизвольно сокращал мышцы на руке. Проводов от розетки к ней не шло, винтиков на идеально гладком корпусе, закрывающем отсек с батарейками, тоже не было. Вариант, что это чей-то не очень удачный розыгрыш, отпадал. Оставалось только поверить в мистику, которая преследовала меня с момента знакомства со стариком Рихтером. Перекидные ретро-часы мигали белыми цифрами на черном фоне с характерным механическим щелчком, неумолимо отсчитывая время. На табло 11 часов 11 минут и 9 секунд 10 секунд 11. Не выдержав натиска, рука уступила повелению чудища, пальцы сжались и замкнули невидимый контакт в энергетической цепи. Угасающее сознание пронзил мощный разряд, словно молния низверглась из грозовых туч, оставив на небосклоне узоры, напоминающие сплетение корней мангровых деревьев. Опять пустота. Не просто пустота, а абсолютная пустота. Как понять непонятное, измерить неизмеримое или ощутить неощутимое? Ни времени, ни материи, ни пространства. В глубинах бесконечного абсолюта зародилась энергетическая частица, пронизанная великой идеей. Океан цифровой информации, воспринимаемый, как бинарный поток из элементарных нулей и единиц, хлынул в пустоту, постепенно упорядочиваясь, систематизируясь, теряя изначальную случайность и приобретая некую осмысленность. Дойдя до критической точки и наполнив бесконечную пустоту энергией мысли, частица приобрела разум, но по-прежнему находилась везде и нигде одновременно. Тогда она начала осознавать, что в предназначении не достигла границ величия. Ей захотелось творить. Вся необъятная энергия частицы в одно мгновение свернулась в микроскопическую точку квантового размера и несгибаемой волей разума возродилась вновь. Она создала из изначального нуля пространство и материю, подчиняющуюся в процессе развития новым придуманным законам времени. Это был большой взрыв, в результате которого зародилось все сущее, и из ничего появилось все – Вселенная, мироздание, планеты. А я стал невольным свидетелем его мощи. Трехголовое огненное чудовище, сверкающее золотой чешуей в свечении желтого карлика, раскрыло пасти. Химера вдохнула волею случая девственную жизнь в железное ядро, бывшие космической пылью звездных гигантов. Я наблюдал за извержением лавы из кратеров вулканов, следил за тем, как прямо на глазах вздымались ввысь горы и затем бесследно распадались. Это боролись за место под солнцем тектонические плиты, сотрясая землетрясениями хрупкую поверхность. Смотрел, как с сумасшедшей скоростью бороздят пространство, разрываемое молниями, огромные смерчи, внутри которых вращаются перегретый пар, газовые испарения и куски остывшей магмы. Любовался величественным возникновением из ниоткуда ужасающих черных башен сатаны. Они пронизывали туннелями пространственно-временных потоков каждый километр неокрепшей земли, фиксируя ее жесткой стальной сетью. Видел, как разливаются безбрежные океаны, в недрах которых рождаются первые зачатки жизни. Так появились постоянно преображающиеся флора и фауна, итогом развития которых стало появление на гладиаторскую арену человека. Вскоре я уже наблюдал за тем, как устремлялись к небу и превращались в руины города, оставляя после себя лишь серый прах. Бесчисленное количество рас возникали, развивались и умирали целые цивилизации, погрязнув в жестоких кровавых войнах и техногенных катастрофах. Люди становились все безумнее, изощреннее и фанатичнее в способах убийства не только себе подобных, но и всего живого на планете. Вечная борьба между добром и злом, завязанная на хитросплетениях ненависти, любви и насилия. Планета вновь и вновь лишалась жизненных сил, предчувствуя предначертанную судьбой или истинным разумом смерть, но возрождалась из пепла, словно мифологический феникс. Она начинала обновленную жизнь на пути к бесконечности и еще один виток в истории человечества. Я проживал в одно мгновение миллиарды человеческих жизней, от божественного момента рождения и до всегда неприятной смерти, в разных обликах, лицах, с неповторяющейся судьбой и бесчисленными вариациями выбора. Из каждой жизни я выносил лишь что-то по-настоящему значимое и важное, обучаясь чему-то вновь, исправляя прежние ошибки и обретая новые качества. Чувствовал в один и тот же момент всю гамму чувств, страдания и наслаждения, радость и грусть, восторг и отчаяние, злость и страсть. Получал бесценный опыт собственной души, стремящейся в разрезе вечности к совершенству и гармонии.